Глава 20. Кристиана я нашла спускающимся по парадной лестнице. «Ваше Величество, постойте!» Он обернулся с такой обреченностью, будто не ждал ничего хорошего. «Кьера Касси!» Я сбежала по ступенькам и остановилась рядом с ним. «Я хотела поблагодарить вас за помощь!» Неловко пробормотала я, воровато оглядевшись и понизив голос. «Правда, не следовало, ну, знаете...» Я замялась, не решаясь вслух назвать вещи своими именами. Кристиан кивнул и тоже заговорил тише обычного. «Кьера, вам не за что меня благодарить. Вы нужны мне здесь, во дворце, несмотря на вашу проделку». Наверное, я изменилась в лице, потому что Кристиан вдруг замолчал, а затем тяжело вздохнул. «Значит, это не ваших рук дело?» Я покачала головой. Бриона призналась, что это она подстроила. Кристиан выругался сквозь зубы, а затем провел рукой по волосам, растрепав их. «Что ж, теперь уже поздно что-либо менять. Мне жаль Рамону. Она стала пешкой в руках более опытной интриганки. Но с этим уже ничего не поделаешь. Возвращайтесь к себе, Кьера». Я кивнула, помялась немного, и прежде чем начать подниматься по лестнице, тихо проговорила. «Спасибо вам». Кристиан вопросительно поднял брови в том самом жесте, каким это делал Дамиан. «За что? За то, что вступился за вас? Я же объяснял, тут дело в...» «Нет», — перебила я, — «за то, что не стали меня целовать». Мгновение Кристиан всматривался в мое лицо, а затем рассмеялся. «Вы же понимаете, насколько странно звучат эти слова из уст моей невесты». Я пожала плечами. В этом отборе вообще полно странностей. Одной больше, одной меньше. Какая уже разница? Вернувшись к себе в комнату, я подошла к зеркалу. Уже не знаю, в который раз за сегодня я положила руку на его гладкую поверхность и нахмурилась, мысленно позвав родных. Я уже перестала надеяться на ответ, когда зеркало пошло кругами. В нем отчетливо проступило лицо мамы. «Касси, слава богу, ты объявилась!» Вцепившись в резную раму, я едва не расплакалась от облегчения. «Я уже давно пытаюсь выйти на связь, но получилось только сегодня. Это все из-за того, что время в наших мирах течет по-разному». Мама тоже обхватила зеркало руками, будто боялась отпустить. До меня донесся крик Мойры. Ему вторил невнятный вопрос бабули, и первая, и вторая ненадолго мелькнули в зеркальной глади и исчезли. «Да, помню». Мама раздраженно шикнула и снова повернулась ко мне. «Касси, разговор может прерваться в любую минуту, поэтому запоминай». «Что?» Я растерянно заморгала. «Все серьезнее, чем тебе кажется», — сказала мама. «В дело замешан маг, и добром это не кончится». «Я не понимаю». На месте мамы появилась бабуля. Ее седые волосы были аккуратно уложены, в ушах сверкали вычурные серьги. Куда это она собралась? «Выполни требования Бартля», — отрезала бабуля. «Выиграй отбор и выйди замуж за короля, а мы разберемся с магом». «Выйти замуж?» — глупо переспросила я. «Но ты говорила...» «Сейчас мы не можем рисковать даром. Речь идет о двух мирах». Я начала злиться. Роль марионетки, которую дергают за ниточки, мне осточертела. «Сейчас же расскажи, что происходит!» Зеркало вдруг подернулось рябью и померкло, а затем в нем, будто сквозь марево, вновь проступило лицо бабули. «Нам нужно оказаться в Лаурии!» Голос бабули разносился хриплым эхом. «Найди мага, который откроет нам портал. Это очень важно. Если наши расчеты верны, день, когда все пойдет прахом, вот-вот настанет». «Что ты имеешь в виду?» — сердито крикнула я. Зеркало замигало. Казалось, его заклинило, как старую пластинку. «Найди мага! Мага! Мага!» В сердцах я треснула по стеклу кулаком. И на месте бабули появилось мое собственное раздраженное лицо. Пару секунд я тупо пялилась на свое отражение. «Что будешь делать, подруга?» В голосе сумрака не было и намека на сарказм. «Что-что?» — пробормотала я. «Выполню их просьбу». «Отыщешь мага?» «И это тоже, но для начала мне нужно разобраться с долгом перед Бартлием. Не тратя больше времени на размышления, я открыла крышку сундука. Выбор пал на самое простое платье, без лишних застежек и крючков. Звать Бланку я не собиралась». «Куда это ты?» Я кисло улыбнулась. «Ты ни за что не догадаешься». Я застегнула на шее подвеску, еще один подарок Дамиана. Встала в центре комнаты, выдохнула, чтобы успокоиться, и потянулась рукой к драгоценному камню, легшему поверх еремной впадинки. Дамиан отозвался мгновенно, будто ждал моей просьбы. Несмотря на поздний час, он был полностью одет и снова во все черное. Во вскинутой руке подрагивало пламя. Он обежал комнату цепким взглядом и сжал пальцы. Огонь с легким хлопком исчез. «Я думал, на вас напали», — протянул он. «Что-то случилось?» «Я проглотила это безликое «вы», сказанное подчеркнуто вежливым и светским тоном. Ладно, я же сама хотела поскорее забыть о вчерашней ночи. Дамиан мне просто помогает». «Ути, какой понимающий рыцарь на белом коне!» — умилился сумрак. «Пардон, дракон на белом коне. Или без коня. Блин, как все сложно!» «Я хочу с вами поговорить». Его лицо заледенело. «Мне кажется, сейчас не самое подходящее время для разговоров. У меня дома утюг не выключен. Множество дел». Тщательно скрываемая обида, наконец, прорвалась наружу. «Да не собираюсь я обсуждать то, что вы от меня бегаете, как курсантка-отличница от похабного поручика!» — рявкнула я. «И замуж проситься тоже не буду, не мечтайте! Сдались вы мне с вашими вечными политическими интригами! Да вас заговорщики интересуют больше, чем женщины!» «Неправда!» — негромко ответил Дамиан, смотря в сторону. «Например, вы меня интересуете сильнее кого-либо». Я сдулась, как шарик, из которого выпустили воздух. «Вы избегаете меня», — прямо сказала я. «Это не обвинение, просто констатация факта». Он встретил мой взгляд и не отвел глаз, но на его щеке дернулся мускул. «У меня есть на то причины, Касси. Вы не понимаете всей сложности ситуации». Я распахнула рот, но парировать не успела. Раздался негромкий стук. «Кьера Касси!» С той стороны двери донесся голос Лары. «Позволите войти?» Ручка дернулась. Какое счастье, что я догадалась запереть дверь. Мы с Дамианом замерли, ошарашенно уставившись друг на друга. Я первой пришла в себя. «Уходите порталом!» — прошипела я. «Я позже снова вас позову!» «Это займет время!» Дамиан покачал головой. «Мне придется настраивать артефакт. Я уже успел поменять в нем ориентиры». «Ну да, сюда-то он перенесся с помощью заклинания призыва, встроенного в подвеску. Черт! Прячьтесь!» — скомандовала я. «В шкаф его! Нет, не влезет. Тогда в сундук. Нет, лучше под кровать. О, пусть в окно прыгает!» Сумрак откровенно заливался смехом, катаясь по постели. Дамиан с опаской на него покосился. Со стороны казалось, что у фамильяра приступ бешенства. «За штору!» — сориентировалась я. «Мы можем просто сказать, что я зашел по делам», — заметил Дамиан. «Ну уж нет!» — я уперла руки в бока. «Я в прошлый раз еле отмылась от сплетен». Дамиан явно сомневался в разумности моей затеи, но послушно скрылся за тяжелой бархатистой портьерой. Я с облегчением выдохнула. Пригладила волосы и с улыбкой, от которой свело скулы, распахнула дверь. «Кьера Лара!» — с неестественной радостью воскликнула я. «Какой сюрприз! Видимо, я переиграла, потому Лара посмотрела на меня с недоумением. «Кьера Касси, все в порядке? Я лишь хотела убедиться, что случившееся с Рамоной не испортило вам настроение». «Вы очень милый», — пробормотала я. Лара сдержанно улыбнулась и попыталась пройти внутрь, но я перегородила ей дорогу. «Простите, но я уже ложусь в постель». «А мне показалось, вы наоборот собираетесь уходить?» — тактично заметила Лара, оглядывая мой наряд. Я мысленно застонала. Мне просто захотелось примерить новое платье, выкрутилась я. Как думаете, мне идет? Лара отступила на полшага, окинула меня оценивающим взглядом и заверила, что я прекрасно выгляжу. «У вас точно ничего не случилось?» — снова спросила она. «Я слышала голоса. Вы с кем-то спорили?» «С собой», — сумрак опять загоготал. «Признайся, что у тебя шизофрения». Я завела руку за спину и показала ему кулак. «Вы правы, я ругалась со своим котом». «Котом?» Лара пораженно вскинула брови. «Да, он, поганец такой, снова притащил мне дохлую мышь». Я обернулась, указывая на сумрака. У того в буквальном смысле отвисла челюсть. «Подруга, ты с ума сошла? Когда это я таскал тебе дохлых мышей?» «Терпи, так нужно для легенды». Лара заглянула мне через плечо и уточнила. «А где же мышь? Он ее сожрал». И глазом не моргнув, соврала я. «Вместе с хвостом». Сумрак поперхнулся, кажется, его замутило. «Понимаю», — протянула Лара, уголки ее губ чуть приподнялись. «Что ж, тогда желаю вам спокойной ночи, Кьера Касси. Приятных снов, Кьера Лара». Я с облегчением прикрыла двери и прислонилась к ней спиной. «Она ушла», — сказала я и устало добавила. «Не пойму, почему она проявляет ко мне такой настойчивый интерес?» Дамиан резко отодвинул штору в сторону. «Вы нравитесь?» Со странным выражением лица заметил он. «Да, она говорила об этом». Я отмахнулась, но в ее слова верится с трудом. Дамиан хмыкнул, будто его позабавила моя реакция. «Возможно, вы смотрите на происходящее не под тем углом». Я пропустила его непонятный намек мимо ушей, потому что мне в голову пришла интересная мысль. «Слушайте, вы же уверены, что в деле замешан маг. Вы не думаете, что им может оказаться отец Лары?» «Я не исключаю такую возможность», — спокойно ответил Дамиан. «Совсем скоро все прояснится, и мы узнаем правду. У заговорщиков осталось не так много времени, лишь до коронации Кристиана». Ну что ж, момент настал. К слову, насчет заговорщиков. Я кашлянула, чтобы прочистить горло. Давно хотела признаться, но все не находила подходящего случая. В чем признаться? Дамиан остановился в двух шагах от меня и впился взглядом в мое лицо. Я занервничала еще сильнее, облизнув пересохшие губы. Я собралась с духом и выпалила. «Меня нанял Бартли, чтобы я убила вашего брата!» Я зажмурилась, выждала немного и снова открыла глаза. Дамиан продолжал задумчиво изучать меня, но попыток придушить не предпринял, и я осмелела. «На мой род наложено проклятие. Наши мужья умирают. Моя семья в далеком прошлом задолжала Бартлю услугу. Если я не выполню его требования и не стану женой Кристиана, потеряю силу, как и все мои родные». «Я знаю». «А еще я из другого мира», — в запале добавила я. «Вскрывать карты так все». И тут до меня дошел смысл его слов. «Что?» Дамиан выдохнул, чуть ослабил черный шейный платок, будто тот вдруг стал его душить, и опустился на стул. Его рука легла на резную спинку, и пальцы принялись задумчиво постукивать по отполированному дереву. «Касси, вы хорошая ведьма, но отвратительная актриса». В смятении я просто молча на него уставилась. Наверное, вид у меня был глупый. Даже сумрак притих и никак не комментировал происходящее. «Вы сразу привлекли мое внимание», — продолжил между тем Дамиан. «Резкость в манерах и спонтанность в поступках можно списать на ведьмовской темперамент. Но вот элементарные ошибки в правилах этикета, незнание очевидных вещей и изредка проскальзывающие в вашей речи незнакомые слова. Нет, я быстро понял, что вы не та, за кого себя выдаете». «Когда же вы это поняли?» Хрипло поинтересовалась я. «Довольно рано», — уклончиво ответил Дамиан. «Помните, в Драконьих горах я спросил, кто научил вас принимать роды?» «Да». «Тогда же я упомянул о жене опекуна, и вы не стали со мной спорить. Касси, у вашего опекуна нет жены, и никогда не было». Я тихо чертыхнулась. Надо же, прогореть на такой мелочи. Не зря мне тогда показалось, что Дамиан как-то странно отреагировал на мои слова. «Что вам помешало стряхнуть меня в пучину океана, над которым мы пролетали, раз вы поняли, что я лгу?» Дамиан пожал плечами и посмотрел мне в глаза. «Любопытство», — четко проговорил он, — «и уверенность, что вы не навредите моему брату. Вы спасли жизнь Марите и ребенку. Вы никак не походили на убийцу». «Все сумасшедшие поначалу кажутся нормальными», — пробормотала я. «Да, пожалуй», — согласился Дамиан. «Поэтому я решил наблюдать за вами. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Не помните автора цитаты?» «Нет», — огрызнулась я, уязвленная, что меня записали во врага. «А потом, во время поцелуя в беседке, я заглянул в ваш разум и нашел ответы на все вопросы. Вы должны убить моего брата, это правда, но вы не собираетесь этого делать». «Вы!» В легких неожиданно закончился воздух, и мне не сразу удалось договорить фразу. «Обещали посмотреть лишь момент про заговорщиков». «Не верьте всему, что я говорю», — равнодушно посоветовал Дамиан и отвел взгляд. Я застыла напротив него, сжимая и разжимая кулаки. Слова проклятия рвались с языка, и я кусала губы, чтобы не произнести их. «Ну, знаете! Знаете!» Я так и не придумала достойного ответа, поэтому замолчала и рухнула на кровать. Сумрак придвинулся и посмотрел на Дамиана так, словно раздумывал, как бы половчее перегрызть тому горло. «А он мне сразу не понравился. Давай его проклянем, а? И замуж за его брата выйдем, назло». «Угу. Кстати, об этом». «Ладно», — выдохнула я. «Вернемся к делу. Я не могу подвести родных. Мне нужно стать победительницей отбора и выйти замуж за короля, иначе моя семья утратит дар. И, черт возьми, вы обязаны мне помочь!» Я с раздражением и досадой посмотрела на Дамиана. «Ненавижу просить о чем-то, а уж в этой щекотливой ситуации тем более». «Ну, ты скорее потребовала», — утешил Сумрак. «Вы же сказали, что заглянули в мой разум», — едко напомнила я. «Неужели не все успели посмотреть?» «Только общие моменты», — уклончиво ответил Дамиан. «Я не вдавался в детали». «Я польщена!» «У меня не получилось удержаться от сарказма. Да, вы правы. В этом заключался наш с Бартлием уговор. Послушайте, я вдруг резко остановилась, вспоминая обрывки фраз родных. Ваш маг может оказаться опаснее, чем вы думаете». «Почему вы так решили?» «Моя семья так считает», — туманно ответила я, не желая углубляться в тему и рассказывать о пророчестве. «Согласен, это прозвучало бы странно и неубедительно». «Мы поймаем мага», — уверенно пообещал Дамиан. «Если думаете, что Бартли имеет к нему отношение, вы ошибаетесь. Мне понадобилось время, чтобы убедиться. Бартли действовал один, ни с кем не сговариваясь. Он отщепенец. Никто не воспринимает его всерьез. Собственно, на то есть причины. Бартли довольно глуп и рассеян. Не зря же он отправил вас на задание, не снабдив ни знаниями, ни инструкциями». «Инесс считает иначе», — я, поколебавшись, добавила. «Я видела их вместе. Он обещал жениться на ней за помощь в каком-то сомнительном деле». «Инесс помогла включить вас в список невест». Дамиан встал и прошелся по комнате, а затем остановился у окна. «Кроме того, именно она передала Бартлю компромат на Нарцию, последнюю принцессу Лаурии, дальнюю родственницу Кристиана. Согласно закону престола наследия, в случае смерти Кристиана, ее сын имеет право претендовать на трон Лаурии». «У нее есть сын?» Дамиан усмехнулся. «Пока нет. Впрочем, Бартли считает, что ситуация легко поправима. Он сватался к Нарции, а когда ему отказали, нашел некую информацию. В свое время Инесс провела достаточно много времени в доме Нарции, чтобы случайно заполучить в свои руки одну из семейных тайн». «Какую?» — спросила я, не удержавшись. «Не могу сказать». Дамиан покачал головой. «Не мой секрет. Суть в том, что Бартли самонадеянно решил, что сможет стать мужем Нарции и тем самым пробиться к власти. «Ну да, он же всего лишь седьмой претендент», — вспомнила я и потерла виски. «Как же все сложно. Политика — дело грязное», — согласился Дамиан и вдруг резко сменил тему. «Почему вы решили признаться во всем именно сейчас?» Я вскинула на него глаза. «Потому что верю, что вы мне поможете», — тихо сказала я и уже громче добавила. «А еще мои родные просили, чтобы я каким-то образом отправила к ним мага. Им нужно оказаться здесь, в Лаурии, и срочно». «У вас нет порталов?» «Ведьмы не владеют магией перемещения, а в моем мире мага еще придется поискать». Дамиан чуть склонил голову, над чем-то раздумывая. «Почему ваши родные изъявили желание попасть в Лаурию?» Я замялась. «Их что-то беспокоит. Я не могу сказать точнее. Связь все время обрывалась. Но они говорили о маге». Дамиан помолчал, а затем кивнул, будто самому себе. «Значит, вам нужен портал или маг. С первым возникнут проблемы, потому что ориентиры вашего мира есть разве что у избранных людей, и сейчас нет времени узнавать, кто входит в их число. Но вот маг, это я могу вам обеспечить». Он оказался возле двери и выглянул в коридор. «Никого. Что ж, идемте». «Куда?» — с подозрением спросила я. «К Бартлю. У него точно остались ориентиры вашего мира, и пусть маг, он откровенно слабенький, переход организовать ему по силам. К тому же я все равно собирался разобраться с ним и за попытку покушения на короля, и за шантаж особо королевских кровей. Видимо, время пришло». «Ух, как все завертелось!» — с восхищением заметил Сумрак. «Знаешь, твой дракон мне по-прежнему не нравится, но соображает он быстро, а действует мгновенно». «С этим не поспоришь». «Касси, вы идете?» — нетерпеливо переспросил Дамиан. «Мне оставалось только согласиться».